«Ну, конечно, пить им хотелось. Так что?» «Это у них не от жажды. Они отравились солью». «Как так? Соль они и в рот не брали. Откуда ей тут взяться?» «Корм для свиней всегда подсаливается». Мои мысли неслись бешеным вихрем. «С чего начать?» Я ухватил Лайонела за локоть и потащил его во двор. «Быстрее! Надо поднять их на ноги!» «Они же всегда одинаковый корм получали!» «Что сегодня-то стряслось?» — бормотал он, пробираясь по соломе. Я подскочил к большой свинье, которая затихла между припадками судорог, и уперся ей в плечо. «Они остались без воды! Вот что стряслось! Из-за этого в мозгу образовалась большая концентрация соли, и начались припадки. Толкайте, Лайонел, толкайте! Надо дотащить ее до поилки! Воды там теперь достаточно!» По-моему, он решил, что я брежу, но покорно помог мне поднять свинью и продолжал поддерживать ее со своего бока, пока она, пошатываясь, брела к длинному металлическому желобу у стены. Выпив несколько глотков, она рухнула на пол. Лайонел тяжело перевел дух. «Так она же выпила всего ничего!» «Да, и это хорошо! От лишней воды им становится хуже!» «А теперь возьмемся вон за ту! Очень уж смирно она лежит!» «Хуже?» — он наклонился над свиньей. «Это как же?» «Неважно!» — пропыхтел я. «Главное, что лишняя вода им вредна!» Не мог же я признаться ему, что это первое отравление поваренной солью в моей практике, и руководствуюсь я только тем, что когда-то вычитал в учебнике. Мы потащили вторую свинью к поилке, и Лайонел простонал. «Господи, помилуй, ну и чертова же штука! В жизни такого видеть не доводилось!» «И мне тоже», — подумал я. Оставалось надеяться, что в колледже меня учили тому, чему нужно. Целый час мы без передышки подтаскивали свиней к желобу, а тем, которые не могли встать, вливали в глотку тщательно отмеренную дозу воды. Для этого мы разрезали носок у резинового сапога и, засунув его им в пасть, лили воду в голенище из стеклянной бутылки. Взрослая свинья сразу бы отгрызла горлышко. Тем, у кого припадки были особенно тяжелыми, я сделал инъекцию снотворного, чтобы ослабить конвульсии. Когда мы закончили, я оглядел свинарник. Все животные выпили немного воды и лежали возле поилки. Пока я осмотрел, 3-4 свиньи поднялись, сделали несколько глотков и снова легли. Именно то, что нужно. «Ну что же», — произнес я устало, — «больше от нас ничего не зависит». Лайонел пожал плечами. «Ладно, идемте в дом, выпейте чашку чая». Его сгорбившаяся спина сказала мне, что он потерял всякую надежду. Но как я мог его винить? Мои объяснения и поступки должны показаться ему сумасшедшими. Я и сам склонялся к такому же мнению. Когда в 7 утра на тумбочке у кровати затрезвонил телефон, я потянулся за трубкой, не открывая глаз. «Отел или послеродовой парез?» Но звонил Лайонел. «Мне на работу пора, мистер Хэриот. Так я подумал, может, вы захотите про свиней сразу узнать?» Меня словно холодной водой обдало. «Конечно! Что они?» «Да хорошо!» «Как хорошо! Все живы? Все до единой!» «Но чувствуют они себя как? Еле на ногах держатся? Не едят?» «Да нет! Визжат вовсю, как вчера, завтрака требуют!» Я откинулся на подушку, не выпуская трубки из рук, и мой вздох облегчения, видимо, раздался в ней достаточно громко, потому что Лайонел весело усмехнулся. «Вот и я тоже, мистер Хэриот! Черт, ну просто чудо! Вчера-то мне помстилось, что вы свихнулись. Соль-то, думаю, тут при чем? а вышло по-вашему».